Зеркало вновь отражало только гостиную, а хитрое приспособление для просмотра Кощей смел в карман. «Что вы надумали?» — деловито осведомила Женька, намазывая маслом тост. «Это ты и о чем?» — невинно осведомился Кощей, поглощая яичницу. «Ну, раз вы не зовете играть в шашки, значит, решение пришло само собой», — пояснила Женька. «Ладно вам, ну расскажите». «Потом», — пообещал Кощей, — «когда в музей пойдем». «Тот самый?» — воскликнул Женька. «Но я же обещал», — снисходительно напомнил Кощей. «Доедай и собирайся. Не годится лорду Блэкгоду ходить в компании с оборвашкой. Заодно про ересея твоего поговорим». «Зачем?» — рука с тостом замерла на полпути ко рту. «Ну, ты же беспокоишься», — заметил Кощей. «А вы сказали, что с ним все будет в порядке», — напомнила Женька. «И ты веришь злодею?» — удивился Кощей. «Нет», — Женька потупила глазки, — «только дяде Максету». И она, бросив на тарелку недоеденный тост, умчалась переодеваться, пока Кощей не передумал, радуясь, что последнее слово в кои-то веки осталось за ней. К музею они шли пешком. Кощею надо было уточнить, следят за ними или нет. Без преследователей не обошлось. За ними два квартала шел какой-то мужчина, по виду кучер. «Халтурщики», — заметил Кощей. «Почему?» «Конюшня в другой стороне. А если он по своим делам пошел, то сменил бы плащ. Давай твои ставки. Он оборотень или метельщик?» «Может, он просто так погулять вышел», — предположила Женька. «Что до плаща, то вы сами вон как одеты. Ходили бы, как все, в камзоле, а то вырядились». «Мне не идет?» — удивился Кощей. «Идет», — нехотя признала Женька. «Только... все люди, как люди, в панталонах ходят, а вы...» Ее перебил смех Кощея. «Извини», — повинился он, вытирая платком глаза. «Нет, серьезно, это так прозвучало». «Вас слово «панталоны» насмешило», — высокомерно осведомилась Женька. «Скорее, интонация», — признался Кощей. «Я не только экстравагантно одет, но также не пользуюсь помадой для волос, лимонным соком для улучшения цвета лица и наотрез отказываюсь от услуги цирюльника, кровопусканий для создания интересной бледности, не то что Дэвид Хилл». «Знаете что?» — вскипела Женька, но тут же взяла себя в руки и заговорила тише. «Хватит упоминать этого...» «Следи за языком», — быстро напомнил Кощей. «Этого молодого человека, неоправданно высоко ценящего собственное достоинство». «Сказать этого козла было бы короче», — подмигнул Кощей. «А к цирюльнику вам все равно пора», — заявила Женька. «Обросли, как баллонка». Кощей оттянул прядь волос с виска, убедился, что она достает далеко за переносицу, и согласился. Ожидая, пока он подстрижется, Женька наблюдала за улицей, чинно сидя у окошка и сложив руки на коленях. Кучер прошествовал мимо, затем вернулся, но войти в дорогое заведение не посмел. Он остановился перед мальчишкой-чистильщиком, и пока тот наводил глянец на обувь, рассматривал окрестности, время от времени задерживая взгляд на цирюльне. «Мисс желает завивку?» — услышала Женька голос над ухом. — «Нет, спасибо». Рядом с ней почтительно стояла девушка. — «Массаж лица, рук, маникюр?» — «Я просто жду своего дядю», — пояснила Женька. — «Но лорд Блэкгод ушел, велев заняться до своего возвращения вашей прической», — сказала девушка, присев в очередном реверансе. — «Ну, черт!» — по-русски выругала Женька. «Простите, мисс, я не совсем поняла», — виновато отозвалась девушка. «Очень хорошо». Женька выпрямила спину и оглядела женскую половину цирюльни. «Пожалуй, маникюр и прическу». Быстрый взгляд в окно подтвердил, что за время короткого разговора кучер исчез из поля зрения. В отличие от Женьки, Кощей давно растерял остатки наивности. Раз уж первого шпиона так легко вычислили, значит, есть и второй, а то и третий. Поэтому, выйдя через черный ход, он позволил кучеру себя заметить, увел его в проулке, где было далеко не так безопасно, как на Хай-стрит, и, огрев по затылку, оставил лежать под крыльцом обветшалого дома, а сам устремился дальше, петляя, словно заяц. Его расчет оправдался. Обнаружив тело напарника, второй из преследователей ускорил шаг, боясь потерять свою жертву. С ним справиться оказалось еще проще. Пусть география Лондона изменилась, но не настолько, чтобы маг не смог окольными тропами зайти за спину преследователя. «Ух ты! Джимми! Собственной персоной!» — восхитился он, уложив Джеймса на грязную мостовую. «Какими судьбами?» «Будь ты проклят, маг!» — процедил Джеймс. «Я его брат», — поправил Кощей. «И для тебя будет лучше признать это как факт. Это во-первых. Во-вторых, ты убил моего брата. И если я перережу тебе горло, меня поймет любой из твоей банды. В-третьих, маг рассказал, что ты слишком быстро занял место Джонни. Они ладили, ты сам знаешь. Скажу больше. С твоими талантами тяжело даже стащить кошелек с пояса Ортозея на пожаре. А ты занял место главаря. С чего бы это?» «Отвали, ублюдок!» Голос Джеймса стал похож на рычание. Кощей без церемоний сорвал с шеи платок и заткнул ему рот. «Пошел разговор», — одобрил Кощей. С такими словами он рывком поставил пленного на ноги и втолкнул в один из домов. Пара бедняков, притулившихся на лестнице, поспешно сбежала, заметив джентльмена, толкавшего впереди себя, одного из авторитетов преступного Лондона. «Слушай внимательно, Джимми», — велел Кощей, втащив настырного уголовника в пустую комнату. Из интерьера в ней были только отслаивающиеся от стен краска и полусгнивший топчан в углу. Его не унесли, боясь, что развалится по пути, а на дрова пускать было слишком рано. Лето на дворе. На него-то спинка и полетел Джеймс. «Особый акцент на слове «внимательно». Ты убил Мака. Он, конечно, был не путевый, но родной. И теперь у тебя два варианта. Первый. Ты рассказываешь, кто тебя нанял, и я не стану тебя убивать. Второй. Ты упираешься рогами, и я вынужден буду тебя на ленточки порезать. А после того, как ты все выложишь в процессе, сообщу кое-кому из старых знакомых Мака, каким образом Джонни оказался на каторге. Устраивает?» Кощей раскрутил в пальцах бритву, поднеся ее к самым глазам Джеймса. Второй рукой выдернул кляп и скрутил им кисти беспомощного пленника. «Блефуешь!» Против воли Джеймс отшатнулся и побледнел. «У тебя нет доказательств!» «Я не с Роял-стрит. И твои друзья тоже», — справедливо заметил Кощей, хотя действительно блефовал и не знал наверняка, кто сдал старого друга. Но быстрое продвижение Джеймса наводило на определенные мысли. «Зачем нам доказательства? Только голые факты, ничего более». «Ты маг», — процедил Джеймс. «Ты не умер. Мне много про тебя рассказывали». «Ошибаешься», — проникновенно сказал Кощей. «Мака убили. Ты, кажется. Завтра его похороны на чумном кладбище. Престижное местечко для изгоя древнего рода. Он неуловимо взмахнул рукой и срезал бровь Джеймса. «Бритва!» Джеймс выпрямил спину и зло оскалился, глядя в лицо противника. «Так с ней лишь маг умел обращаться. Ты не умер!»